Глава 7. Новость. Ариана ехала в машине. Подпевала какой-то новой веселой песни на английском языке, не зная слов. А когда та закончилась, хит-парад сменили новости. Радиоведущие говорили о найденном трупе недалеко от Кракова. Липкие щупальца страха пробежали вдоль позвоночника девушки. Она свернула на парковку напротив небольшого магазина и взяла в руки телефон, затаив дыхание. Снова вырубился. Ариана зарядила его еще утром, но в последнее время устройство жило своей жизнью. Отключалось в любое время суток, показывало то полный, то минимальный заряд. Чертовщина какая-то. Нужно добавить в список задач пункт «На днях сдать телефон в ремонт». Включила устройство и поразилась количеству входящих сообщений. Оля буквально забросала ее СМС и голосовыми сообщениями. Сколько Ариана не пыталась дозвониться до обеспокоенной бедняжки, все время попадала на голосовую почту, что означало, что телефон выключен. Тогда девушка прочитала все сообщения и прослушала с десяток голосовых. Спустя несколько минут она сидела, бледная, как снег. Руки дрожали от страха. Оля писала, что найденный труп принадлежит Инне. Екатерина Семеновна уже опознала дочь и бьется в истерике. Сны стали сниться чаще. К ним прибавились какие-то угрозы в духе «Скоро настанет твоя очередь». И ей до жути страшно. Она умоляла Ариану срочно приехать к ней домой. А через 10 минут прислала: «Все в порядке, не бери в голову. Я просто перенервничала. Занимайся своими делами. Со мной все в порядке». Ариана не сдвинулась с места. Благо, парковка напротив магазина бесплатная. И сиди в машине сколько хочешь. Она потерла лицо, откинула волосы за спину, открыла окошко, чтобы глотнуть свежего воздуха, иначе сойдет с ума. Потом еще раз вернулась к тому самому приснившемуся этой ночью сну, в котором видела незнакомого ей мужчину с серо-голубыми глазами, белоснежными, коротко стриженными волосами, с остатным подбородком и красивыми чертами лица. Подобного рода мужчины украшали баннеры на пол стены и держали в руках дезодоранты, рекламировали дорогие часы или деловой костюм. Она не хотела придавать значение этому сну, но рука сама потянулась к карандашу и блокноту размером с две ее ладони, лежащим в сумочке. Рисовала старательно, не упуская ни малейшей детали. Ни шрама на правой щеке, ни родинки на левой, ни длинного веера пушистых ресниц. Особенно ей нравился его цвет глаз, но карандаш нацарапал только черно-белый рисунок. Отложив блокнот в сторону, завела машину и поехала обратно домой. Там битый час пыталась дозвониться до Оли, но все без толку. Телефон девушка по-прежнему не включила. Ариана приказала себе не паниковать, дождаться вечера, а потом, в случае чего, поехать домой к Оле. На выходных она отдыхала и радовалась, что не обременена сегодня срочным проектом, сдать который должна была еще вчера, как любил писать начальник. Затем поехала в город. Припарковала машину в торговом центре галереи «Казимиш», купила себе замороженный йогурт с добавлением вишневого джема, карамелизованных семечек, белого винограда без косточек, дрожжи M&M's. Вышла из торгового центра, села на лавочку и засунула в рот подслащённое лакомство, тающее во рту и оставляющее долгое приятное послевкусие нежного сливочного лакомства. Нарастающее чувство тревоги с каждой минутой усиливалось и омрачало субботний день. Пришлось собраться и перестать себя накручивать. Нужно подождать до вечера. И если Оля не выйдет на связь, то поехать к ней домой. Да, Инну нашли мертвой. Но это еще не значит, что все дело во сне, которое им снится. По радио так и не сказали, что именно случилось. Нужно следить за новостями. Оля в голосовых сообщениях надорвавшимся голосом сказала, что им надо встретиться, и она все расскажет. По телефону о таком не говорят. По этой причине Ариана ждала их встречи, готовая в любую секунду сорваться с места и поехать туда, куда скажет перепуганная недавняя знакомая. Она прогулялась вдоль Вислы, вылавливая взглядом по другую сторону реки дома, машины, вывеску с мороженым, отель, катера и белых лебедей, высматривающих щедрых посетителей, проходящих мимо с булкой или чем-нибудь съедобным. Угрюмая река подсвечивалась набухшими дымчатыми тучами, что омрачало упавшее ниже градуса настроение. Время от времени поглядывая на телефон, девушка вышла к замку Вавель, где на холме возвышались кафедральный собор, королевский замок, различные выставки в музеях и галереях и пещера дракона. Своим торжественным гордым видом и внушительными размерами достопримечательность приглашала пройти на главный королевский двор, купить экскурсию и послушать легенды и разные увлекательные истории, а молодоженов устроить фотосессию. Когда на территории Вавеля весной распускается магнолия, демонстрируя туристам и местным свою пышную нежно-розовую юбку, невозможно глаз оторвать. Память телефонов изобилует фотографиями с разных ракурсов. То отдельно этого цветущего дерева, то вместе с кафедральным собором на фоне. Туристы выстраивались возле статуи дракона, неформального символа Кракова, на берегу Вислы, под Вавельским холмом, и внимали каждому слову экскурсовода. По легенде, с момента основания города дракон доставлял немало хлопот местным жителям и королю Краку, предпочитая в качестве любимого лакомства молодых незамужних девушек. Для того, чтобы дракон не разрушал город и не съел всех жителей, горожане раз в месяц оставляли одну несчастную жертву перед пещерой чудовища. В какой-то момент среди молодых незамужних девушек осталась только одна – дочь короля Крака. Король стал искать отважного воина, способного спасти дочь и город. Но воины погибали один за другим. И тогда простой сапожник Скуба распотрошил молодого ягненка, начинил внутренности легко воспламеняемой серой, зашил тушку и оставил у входа в пещеру. Чудовище проглотило угощение, а когда сера в желудке начала полыхать, он начал пить воду, чтобы погасить пламя, выпил половину реки и взорвался. Дочь короля Ванда вышла замуж за того самого смышленого сапожника, а жизни горожан больше ничего не угрожало. Ариана миновала замок и прошлась по улице Гродская, одной из старейших улиц Кракова, бывшей части торгового пути, через которую когда-то польские короли держали путь в Вавель. Неспешным шагом девушка направилась на главную рыночную площадь, через сжавшиеся друг к дружке дома со своей историей, кафе, рестораны, костел святых апостолов Петра и Павла, магазины с одеждой, сладостями и различными изделиями. На рыночной площади экскурсоводы держали в руках зонтики, а любопытные туристы с интересом внимали захватывающим историям. Краем уха Ариана уловила легенду о Мариатском костеле с двумя неодинаковыми по высоте башнями. Построить костел поручили двум родным братьям. Однако вскоре старший понял, что его башня ниже башни младшего брата, и убил его. Из-за угрызений совести в день окончания строительства он вырезал себе сердце тем самым ножом, которым оборвал жизнь родному человеку и упал с верхушки Мариатского костела. Ариана с улыбкой на лице всматривалась в ошарашенные лица туристов. На самом деле это всего лишь легенда, а одна из башен служила наблюдательной вышкой. Вот почему их высота отличается. Но благодаря легендам город в любое время года погружается в какую-то волшебную атмосферу. Каждый час из башен трубит трубач в память о тех временах. Так давным-давно предупреждали горожан о нападении врага. Мелодия, состоящая всего из 5 нот, резко обрывается. Эта традиция сохранилась и по сей день, в память о трубаче, который предупредил своих о нападении татар в XIII веке. На главной площади, помимо Мариатского костела, расположилась ратушная башня, ставшая историческим музеем. Со смотровой площадки открывается захватывающий дух вид на старый город. В суконных рядах с торговыми лавками на нижнем этаже можно оставить солидную сумму денег взамен на различные украшения, деревянные, глиняные поделки и не только. Не остается незамеченным и костел святого Войцеха с изумрудной шапкой. Это римско-католический храм, одна из древних церквей города XI века. Возле памятника Адаму Мицкевичу, польскому поэту, оказавшему большое влияние на становление польской и белорусской литературы XIX века, как всегда, туда-сюда снуют голуби-попрошайки. Со всех сторон раскинулись различные кафе и рестораны, где в основном питаются туристы. Поляки же предпочитают выпить кофе или отведать польский традиционный суп или другое аппетитное и сытное блюдо подальше от центра, где цены в несколько раз ниже. Ноги Арианы гудели от долгой ходьбы и уже отваливались. На большом пальце правой ноги ощущалась большая мозоль, из-за чего девушка периодически кривилась и сжимала зубы. Тем же маршрутом она вернулась обратно в торговый центр, оплатила парковку и поехала домой.